Глава 25. Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Музыка Джимми Макхью, слова Гарольда Адамсона. Русский текст Самуила Болотина и Татьяны Сикорской. Пересечение границы и вход нашей мангруппы на территорию Афганистана прошел как-то буднично. Я бы даже сказал рутинно. Не было оркестра, играющего марш прощания славянки. Кстати, запрещенного в СССР до 1957 года, так как он был любимым маршем белого движения. Женщины не кричали «Ура!» и не бросали в воздух свои чепчики. Помните крылатое выражение Чацкого из комедии в стихах «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова? Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Колонна уже подъезжала к КСП. КСП — контрольно-следовая полоса. Когда пограничники растащили в стороны створки ворот с колючкой, и колонна, не сбавляя хода, двинулась дальше, пыля уже по афганской дороге в сторону Андхоя. Андхой — это самый северный город Афганистана, по легенде основанный еще Александром Македонским. Вслед колонне несся одинокий лай овчарки, оставшийся на советской территории с двумя фигурками погранцов, молча провожающих взглядом удаляющуюся колонну. Наш 202-й шел замыкающим в колонне, как поется в песне, на честном слове и на одном крыле, а точнее, на одном двигателе. У Чижа есть хороший клип с Мариной и Татьяной Капура на эту когда-то популярную в Советском Союзе и Америке песню. Когда я на него случайно натыкаюсь при просмотре телевизора, то невольно вспоминаю нашу колонну, входящую на территорию Афганистана. Запчасти, которые нам обещал замполит, мы так и не получили. Но к намеченному сроку нам все-таки удалось оживить это чудо-юдо советской военной техники. Хотя пришлось и покрутиться, как белки в мясорубке, до позднего вечера не выпуская из рук гаечные ключи. Нам с Жоркой пришлось танцевать не один шаманский танец с бубном вокруг оживляемого нами Франкенштейна под номером 202. Того тоже из разных частей собрали. В ход также шли и другие, не менее магические шаманские атрибуты любого советского шамана-мехвода, такие как домкрат, кувалда и монтажки. В итоге мы собрали из двух движков один, потому что на второй тупо не хватило запчастей. Вот на этом движке производства компании Жоржевелла энд Компани мы и пылили в хвосте нашей колонны, двигавшейся по пыльной дороге Афганистана. Зампотех на БТРе шел в колонне впереди нас, периодически проверяя, не отстали ли мы. В бронике нас двое. Жорка за рулем и я за пулеметами. Стволы в колонне выставлены елочкой. Четная броня — левый сектор наблюдения, нечетная — правый сектор. Приказ — из брони не высовываться. Колонна смешанная. Грузовые, наливники с соляркой и бензином, машины обслуги, ремонтные МРСы. МРС – машина ремонтно-слесарная, БТРы, БМП, машины связи и так далее. Пацаны, накачанные пламенной речью замполита об интернациональном долге и необходимости оказания братской помощи дружественному народу Афганистана перед выдвижением колонны, сейчас находились в состоянии нервного возбуждения. Наша колонна двигалась по территории другого государства, страны, в которой шла война. Наводчики до боли в глазах вглядывались в окружающий нас враждебный пейзаж, высматривая возможные цели. Всем казалось, что вот сейчас все и начнется, прозвучат первые выстрелы и завяжется бой. Не киношный, не постановочный, а настоящий смертельный бой. Время шло, но ничего такого не происходило. Наша колонна, ползя по пыльной грунтовке стальной змеей, медленно втягивалась в город Андхой. Мы на 202-м, замыкающими в колонне, Въезжаем на центральную площадь города Андхой, двигаясь по кольцевой дороге вокруг мечети, расположенной в центре площади. Проезжаем еще метров 50 и... глохнем. Жорко, после нескольких попыток завести движок со стартера, матерясь и спотыкаясь, бешеным колобком метнулся в моторный отсек. Я по рации связываюсь с машиной зампотеха, докладываю о происшествии. Колонна ушла, мы остались одни на площади в самом центре Андхоя. Смотрю в прицел, народу вокруг нас толпа, как на демонстрации. Да это и понятно, как-никак четверг, базарный день. Толпа с интересом смотрит на наш памятник, народ громко тарахтит по-своему, тыча в нас пальцами. Самые смелые аборигены начинают потихоньку обступать БТР со всех сторон. «Что с движком, Жорка?» — спрашиваю я. Жорка, высовывая голову в шлемофоне из моторного отсека, обреченно машет рукой и отвечает. «Пи***ц, приплыли!» «Ну что, Жорка, как говорится, земля прощай, в добрый путь!» — говорю я, открыв ящик с гранатами и начиная накручивать гранаты на запалы. Жорка смотрит на меня своими узкими глазенками и шепотом спрашивает. «Ты чего, Савелий?» «Средство я знаю, заветное, Жорка. Без него не полетишь», — говорю я, кивая головой на гранаты и продолжаю накручивать их на запалы. Примечание. «Я слова заветные знаю. Без них не полетишь. Земля, прощай, в добрый путь». Слова из популярного в СССР мультфильма «Летучий корабль» 1979 года. «Давай, помогай! И можешь уже начинать молиться своей буддийской матери!» Жорко неуверенно берет Эвку, ручная оборонительная граната F1, в просторечии Эвка, Фенюша или Лимонка, и начинает накручивать ее на запал. В это время раздается автомобильный сигнал. Мы бросаем свое занятие и приникаем к триплексам. К нам пятится кормой БТР. В шлемофоне раздается голос зампотеха. «Жаржавелла, не спать, твою мать! Цепляй трос, карета подана!» Жорко хватает автомат и пытается выскочить наружу. Я хватаю его за ремень и кричу в ухо. «Оставь автомат, мешать будет! У тебя всего две руки!» «Но сначала я!» «Ты после меня сосчитай до трех и вылезай через командирский люк! Подцепишь трос и мухой назад!» Открываю крышку люка и вылезаю из водительского люка, весь такой нарядный, с ожерельем из гранат на шее и автоматом. Громко кричу толпе, плотно обступившей БТР. «Ассаляму алейкуму, товарищи!» Смотрю, Жорко спрыгнул на землю и, протиснувшись сквозь плотно стоящих аборигенов, возится с тросом. Толпа между брониками не лезет. И то хлеб. Надо попытаться еще немного удержать внимание электората на себе. Итак, как там вечно живой Ильич трындел, стоя на броневике? Ага, вспомнил. Главное, этот самый, как его там, эмоциональный посыл, как говорил незабвенный товарищ Станиславский. Начали. «Товарищи декане! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась!» Ору я во все горло, стараясь перекричать гул толпы. Замечаю, что гул немного стихает. Аборигены начинают прислушиваться, и я, как Остап Бендер, почувствовав прилив новых сил и шахматных идей, продолжил в полный голос. «Землю деканам, рабочим заводы, а морякам, так и быть, пароходы, белых налево, красных направо, каждый имеет полное право, право на отдых, право на труд, с Лениным счастливо люди живут, ура, товарищи, рахат лукум вашему люля-кебабу!» Пока аборигены рассматривают мое необычное ожерелье из F1 и силятся понять, что я им такое пламенное вещаю, Жорко, размотав и закрепив трос на бронике зампотеха, забирается обратно в 202-й. В последний момент кто-то из аборигенов пытается схватить Жорку за сапог, но Жорка, вовремя заметив тянущуюся к нему руку, ловко ускользает от захвата и шустрым сусликом ныряет в люк, как в нору. Адреналин кипит в крови и пьянит, как 200 грамм водки натощак. Во мне просыпается демон красноречия, которого изнутри распирает какая-то сумасбродная, запредельная шальная дурь. «Но пасаран, камрады!» — кричу я толпе, поднимая в интернациональном приветствии правую руку с повернутым от себя сжатым кулаком. Батеры начинают потихоньку трогаться с места. «Рахмат мархамат, товарищи!» «Спасибо, пожалуйста», — узбекский язык. «Караван, сарай, Магадан, кальян!» — кричу я толпе на прощание, махнув ей рукой на север, в сторону светлого будущего афганского пролетариата. Полностью исчерпав свой словарный запас, я скрываюсь в люке с чувством выполненного интернационального долга перед братским народом Афганистана. Ленин на броневике из меня получился так себе. Вряд ли за такое выступление мне бы поставили памятник у финляндского вокзала. Но замполита нашего я, скорее всего, переплюнул. А самое главное, свою задачу я выполнил на 100%. Отвлек внимание на себя, пока Жорка с тросом возился. Толпа неохотно расступается перед БТРом, как льдины перед ледоколом. Мы потихоньку выезжаем на свободный от людей участок дороги и набираем скорость. Жорка, выруливая с площади, не оборачиваясь, спрашивает меня. «Савелий, ты чё сейчас на площади аборигенам в уши втирал?» «Да так, небольшой политический митинг для братского народа Афганистана», — отвечаю я, выкручивая гранаты из запалов и кидая их обратно в ящик. Оглянувшись через правое плечо, Жорка вдруг дрогнувшим голосом сказал. «Ты бы это того, Савелий! Поосторожней бы с гранатами-то!» «Да не ссы ты, Жорка! Они ж ручные!» До крепости, место первоначального базирования нашей мангруппы, доезжаем уже без происшествий. Примечание. Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения осколками живой силы противника. Ручные, потому что метание гранат производится с помощью рук.